когда упадет падающее, нет ничего отрицающего ее падение. Унижая и возвышая, когда сотрясется земля сотрясением, когда сокрушатся горы сокрушением. Султан с пышной свитой стоял в ограде из толстых деревянных брусьев. Четыре ряда янычар, готовых зарубить каждого, кто бы осмелился кинуться через брусья, замыкали широкое пространство, отделявшее султана от смрада и пота тех босых, жилистых, гологрудых. Синан-бей ждал знака султана. Султан едва заметно качнул тюрбаном. Синай-бей поднял руку. Ударили барабаны. Расставленные повсюду помощники Синан-бея прокричали приказы. Мулы завыли слова о потрясении. Гологрудые натянули веревки. Раскрылось тысяча ртов. Вздулись жилы на сильных шеях. Дикий вой перекрыл все звуки. Плененная колонна качнулась и, описав жуткий огромный полукруг, стало падать прямо на людей. Вой перешел в полный ужаса вопль. Толпа бросилась в расцепную, чуть не смяв султана с его свитой. Колонну уже ничто не могло ни удержать, ни остановить. Она падала тяжко и мучительно. И когда ударилась озимь, то словно бы стон прозвучал в пространстве. Стон земли или камня, кто же разберет? Когда сотрясется сотрясением? Синан-бей спокойно докладывал султану, как он хочет перевозить колонну на пятый холм Стамбула. Снова все опутать веревками, подложить деревянные катки. Тысячи людей станет перетаскивать колонну пять за пятью все дальше и выше. Долго и упорно, но неотступно, ибо разве же не так творится все на свете? Сулейман долго смотрел на поверженную колонну, молчал. Неведомо было, слушает он Синан-бея или не слушает. Перед его глазами все еще мелькали босые грязные ноги, что-то гневно кричали черно раскрытые рты, било в нос смрадом нужды и бедности. Хотел спросить, что это за люди, рабы или правоверные, но не спросил. Молчал тяжело, упорно. Потом неожиданно сказал: «Пусть остается тут». И добавил загадочно, как всегда: «Ведь поистине с тягостью легкость, поистине с тягостью легкость». Поздно ночью прибыл в столицу гонец, принесший весть, что в Будуне венгерский король убил султанского посла Бехрама. Река. Вступив на престол, Сулейман обратился с посланиями к правителям всех дружественных и враждебных земель в Азии, Европе и Африке. Могущество султана должно было проявляться уже в пышных титулах, какими начиналось послание. «Я, неоценимый, бесконечной благостью Всевышнего и великими, исполненными благословения чудесами главы пророков, которому да воздастся нижайшее поклонение, купно, как и его дому и его спутникам, султан славных султанов, император могучих императоров, раздаватель венцов хазроем, что сидит на престолах, тень Аллаха на земле, служитель священных городов Мекки и Медины, мест божественных и священных, где все мусульмане провозглашают обеты, покровитель и властелин святого Иерусалима, повелитель трех великих городов Константинополя, Адрианополя и Брусы, а равно и Дамаска, запаха рая, Триполи и Сирии, Египта, редкости века и славного своими радостями, всей Аравии, Алеппо,